Но о чем тревога? Разве не посвятили они жизнь свою высшему чувству? Что? Русудан не верит пашам, боится западни? Напрасно. Еще не все сказал он, Георгий, о Бинаре. Не хотел излишне волновать, и выбран им Бинарский замок не из одного потайного хода, а больше из-за свободной тропы, ведущей на Зикарский перевал, откуда близок путь в Эмеретти и Самигрелла. А на стоянке в Самухрана, где он, Саакадзе, сговорился встретиться с Кайхосро и Ксанским Аристави, будет решаться ход дальнейших военных действий на случай, если султан согласится оказать помощь или откажет в ней. Издали донесшийся голос Эрасти напомнил о часе утренней еды. Говорили о предстоящем выезде Ростома с двумя оруженосцами в Ахалцихе, где он должен и поблагодарить Сафар-пашу за 9 мушкетов, и передать ответный подарок от Русудан старшей жене Сафар-паши, ожерелье из 9 золотых звезд, в которых, как в гнездах, сверкают 9 разных драгоценных камней. В любезном письме Русудан описывала незнакомой ханым целебные свойства каждого из этих камней. Лишь один камень, изумруд, имеющий свойство предвидения, был заменен по предложению Саакадзе лунным камнем, имеющим свойство переносить человека из того места, где ему хочется быть, в то место, где ему быть не хочется. Это явилось шутливой местью Саакадзе хитроумному Сафару, который, прислав в дар 9 мушкетов, отсыпал в пороховнице пороху ровно на 9 запалов. Саакадзе надеялся, что Ростому удастся раздобыть запас пороха для огненного боя без этого. 9 мушкетов превратятся даже не в 9 эллинских муз, а в 9 египетских мумий. Не успел Дмитрий за неимением Гиви под рукой излить свой гнев на Сафар-пашу, который умышленно обесценил свой щедрый подарок, как вбежал страж и сообщил, что прискакали 2 хифсура и просят немедленно встречи с Маурави. Сначала в Дарбазе было совсем тихо. Саакадзе внимательно выслушал Мамука Каландаури и синеглазого Батира, железным нарядом напоминавших, что они уже находятся в состоянии войны. Хифсуры начали разговор издалека. Христиане 3 стран, Тушети, Хифсурети и Пшави, поклялись и согласились, что они признают одного Бога, а царем только Таймураза. И именно они, Мамука из Барисаха и Батир из Шатиля, явились как независимые послы от царя Таймураза и отдельно от Хивистави хифсурских теми. Царь Таймураз просит забыть великого Маурави, что иногда над ним хмурилось небо. В дальнейшем, после изгнания Исмаил хана из Кахети, над Маурави будет сиять, подобно солнцу, милость и любовь царя Таймураза. Старейший Хивистави просит великого Маурави возглавить хифсурское войско, став под знамя царя Таймураза. Брат для брата в черный день, сведя брови в одну грозную черту, проговорил Саакадзе. Хифсуры, мои братья, вы знаете, что я не допустил Зураба Аристави, возжелавшего стать вашим царем, идти войной на Хифсурете, пугая поражением, ибо готов был подняться вам на помощь. Вы тоже не отказывали мне в своей помощи, спускаясь в долины, где кипел бой. И сейчас готов я возглавить хифсурское рыцарство, но не под знаменем царя Таймураза. Царь положил на нас счастливую руку и так сказал: «Будьте мне сыновьями, а я буду вашим отцом. Как можем сражаться мы не под знаменем нашего отца? Да не спошлет ему победу и изобилие Гуданский крест. Как ты можешь, Маурави, взирать спокойно на Исмаил-хана, утопившего Кахети в крови и слезах? Как ты можешь, Маурави, не помочь царю Таймуразу вернуть свой удел? Разве не обещает тебе царь дружбу и любовь? Да не позволит погасить над тобой свечу небо ангелу щели. Я Таймуразу больше не стяжатель царств. Кто раз меня обманул, тому больше не верю. Не я ли помог ему воцариться на двух царствах? Чем отплатил он? Нет, не мне. Я неодержим мелким чувством обиды. Чем отплатил Таймураз моей Картли? Не его ли честолюбию обязана наша страна разорением, разгулом персидских полчищ, великим страданием народа и воцарением ничтожного Симона Магометанина? Ни одно вероломство не поразило меня так, как вероломство царя Таймураза. И если бы в моих глазах жили слезы, они избороздили бы мое лицо. Царь Таймураз уничтожил все начинания мои, поднявшие Картли на высоту полета Грифона. Он помешал мне победить персов на Марабдинском поле, и этого я никогда ему не прощу. «Ты отказываешь нам в воинской помощи?» — загремел железными нарукавниками Мамука. «Не ты ли сейчас сказал, брат для брата в черный день?» «Сказал и докажу. Я дам вам совет, и он принесет вам победу. Но не говорите об этом царю Таймуразу, ибо он поступит наоборот и погубит вас, хевсуров, тушин и пшавов. Передайте мой совет Хевистави и Анта Дивдрису с моими пожеланиями победы. Не спускайтесь с гор в Кахети, пока не уйдут в Иран со всем войском Исахан и Хасро-Мирза. И они непременно уйдут, и очень скоро, ибо здесь, где я стою, с поднятым мечом, им оставаться опасно и бесцельно. Ты обременил наши сердца, Маурави, тяжелым огорчением. Но мы принесем нашу молитву белому Самеба, богу набегов и охотников, и да ниспошлет он нам удачу. Да, ниспошлет. И Саакадзе дружески положил свою руку на железное плечо Мамука. Утром, когда еще горы курились белесым туманом, а хевсуры уже надевали на локотники, к ним вошел Саакадзе, бережно держа в руках старинный хевсурский меч. Он просил передать Хевистави просьбу Георгия Саакадзе, когда кончится война и хевсуры вернутся в Хевсуретти, пусть глава ущелья перешлет этот меч, найденный Матарсой, одним из дружины барсов, в зарослях хевсурской тропы, воеводе Хворостинину в Тирках, как знак памяти о дружеской помощи русийцев в битве за Женвальский мост. Пусть гонец не забудет прибавить, что послал этот меч благодарный Георгий Саакадзе. Глава 42. Возле Цклискари речных ворот Андукапар вновь резко натянул поводья. Телохранители и оруженосцы едва успели осадить разгоряченных коней. Андукапар в бешенстве откинул концы башлыка. Он почувствовал острый привкус серы. Это была ненависть. И тут разбойники, можно подумать, их не 2000, а 22. Возле сводчатых ворот несколько арагвинцев развлекались приманиванием голубей. Какой-то рослый, плечистый, словно высеченный из камня, подражая голубю, нежно ворковал. Другой, с ловкостью ящерицы, вскарабкавшись на стену, свистел в три пальца так, что, казалось, колокола валятся с Ванского собора. У гаджинских ворот разбойники играли в кочи, и на него Андукапара, шурина царя, проверяющего город, посмотрели, как на арбу с кувшинами. На Дедубийской аспарезе эти каменные глыбы состязались в лело, и мяч, похожий на ядро, чуть не угодил ему князю Андукапару в нос. В серебряных рядах они растаскивали, как ястребы перепелок, все чеканные пояса. Амкары печалились, что нечего будет нести царю в подарок, а в винном ряду выдули из бурдюков столько вина, что хватило бы на три княжеских свадьбы и на 100 знаурских похорон. Теперь из голубей они силятся сделать стервятников. Андукапар так круто повернул коня, что телохранители и оруженосцы едва успели податься в стороны. Он мчался по узеньким улицам, не замечая шарахавшихся детей, взлетавших из-под копыт вспугнутых кур, женщин, прижимающихся к стенам, остервенело лающих собак, и опомнился только у мечети с минаретом, воздвигнутой по воле шаха Аббаса. Тут Андукапара охватила еще большая ярость. Где обещанное проклятым мулой неиссякаемое блаженство? Где виденье рая Махамета? Где сулимая милость шаха, если до сего числа главным визиром не он, украсивший собой свиту пророка, а христопродавец Шадиман из Марабды? А что осталось ему, светлейшему Андукапару? Созерцать хифсурские шарвари, натянутые на зады арагвинцев, которые надвинулись над Тбилиси, как серая туча? Боясь задохнуться от гнева, Андукапар помчался в Митехский замок. Как он удержался, чтобы не отхлестать ватагу арагвинцев, толпившихся у главных ворот, он бы сам не понял, если бы не взглянул на себя в персидское зеркало. Предательский подарок мулы отражал не владетеля могучей крепости Арша, а какого-то жалкого пигмея с дрожащей губой. В сердцах, схватив мозаичный кувшин, Андукапар метнул его через окно в пробегавшего телохранителя, который, петляя опрометью, кинулся за угол, зная по опыту, что князь в таких случаях одним кувшином не ограничивается. Но Андукапар уже твердо шагал, как боевой слон, и его шаги гулко отдавались в сводчатом переходе. Нарушив установленный порядок, Андукапар вломился к Шадиману без всякого предупреждения, и сразу из его уст хлынул бурный поток негодования. «Что это, вавилонское столпотворение или куриная слепота? Не успел арагвинец Зураб снизойти до захвата покоев царя Георгия X, как ему и его своре уже преподнесли весь Тбилиси, и никто из советников не желает вспомнить, что шакал всего-навсего брат надменный Русудан. Быть может, потому никакими лисьими увертками нельзя вынудить его выступить против Саакадзе. Кто поклянется, что шакал и барс не в сговоре, и что при первом удобном случае шакал не распахнет митехские ворота барсу? Дальнейшее нетрудно представить тому, кто привык к запаху жареного мяса». Выведенный из себя мерным покачиванием головы Шадимана, Андукапар бросился в покои царя. Здесь он нашел полную поддержку. Панически боясь Саакадзе, царь тут же пригласил Шадимана и упрямо заявил, что отныне все ворота, ворота замка, ворота города, ворота домов, да-да, все ворота, будут оберегаться исключительно дружинниками Андукапара. Шадиман, лавируя между злобой Андукапара и страхом царя, направил свои шаги к Хасро-Мирзе. «Подумай, царевич, в какое щекотливое положение мы попали. Сами пригласили князя Эристави и без всякого к тому повода выражаем ему неуместное недоверие. В подобных случаях, мой князь, следует выравнивать чаши весов. Оберегать ворота повелю моим сарбазам, и не лишнее к страже у ворот Митехи добавить верных тебе марабдинцев с копьями. Нас никто не заподозрит в дружбе со знаурами, а отважные аршинцы с обнаженными кинжалами пусть охраняют ворота опочивальни Гульшари. Пригласив Зураба разделить с ними полуденную трапезу, Шадиман и Мирза всеми мерами выказывали ему любезность и внимание. Сазандари наигрывали старинные напевы, Ашук пел о княжеской доблести, сказитель рассказывал веселые басенки, даже два марабдинца пустились отплясывать картули. А Зура все время ожидал, когда же эти прожженные хитрецы преподнесут ему горький миндаль в засахаренном персике. И как-то между шутками и тостами Хасро вдруг расхохотался, точно вспомнив что-то смешное, подвинулся к Зурабу и, прикрывая рот шелковым платком, поведал о заносчивости Андукапара. Зураб залпом осушил рог за здоровье царевича, закусил засахаренным персиком и дружески возразил, что ему совершенно безразлично, кто будет оберегать ворота, ибо барсы устрашают в равной степени и шакалов, и лисиц. Он бы и свое постоянное войско охотно вывел за стены Тбилиси, если бы не опасался, что волк Андукапар, сговорившись с Цицишвили, Джавахишвили, Магаладзе и Качибадзе и им подобными зайцами и кротами, нападет и уничтожит аракские дружины, с таким трудом обученные для возвеличения княжеских знамен. На следующий день, высказав рыцарское восхищение красотой Гульшари, арагвский князь не преминул упрекнуть ее. «Разве при царицах издавна не воспитывались знатные княжны? Почему же с такой излишней поспешностью увезена княжна Магдана? Разве не ради прекрасной он, Зураб, бросил свой замок? Возможно ли счастье без княжны Розе подобной? Не она ли тревожит его сон, и не она ли наполняет сладостными думами дни? Пусть знает Шадиман, на этот раз не отступит князь Эристави ни перед чем. Он мечом заслужит прекрасную Магдану, он огнем добьется от нее взаимных чувств». Едва отделавшись от влюбленного, Гульшари заторопилась раскрыть Шадиману тайну нового источника любовного безумия. Не успел Шадиман обдумать, какой хной темной или светлой подкрасить предательски пробравшиеся в шелковистые усы белые нити, и как лучше использовать шутовское настроение арагвского князя, как Андукапар снова зашипел над его ухом. «Что это, нашествие Александра Македонского или налет саранчи? Базар почти пуст, гзири и нацвали до хрипоты клянутся, что Тбилиси больше не в состоянии прокормить столько войск, а окрестные деревни и местечки уже полностью разграблены сарбазами». И если умный Исахан, захвативший крепость, где хранятся шадимановские запасы еды и даже скот, может еще некоторое время беззаботно кайфовать, то он, Андукапар, не уверен, хватит ли еще на месяц корма его дружинникам и коням. Узнав от своих приверженцев о сетовании Андукапара, князь Арагвский разразился хохотом на весь Митехи и пригласив Шадимана в покой царя Георгия X отведать аравийского кофе, посоветовал предложить Андукапару направиться со своими дружинниками в Насте, где, если и не так легко раздобыть еду, то наверняка удастся сократить число желающих каждый день кушать. Ему, князю Эриставе, незачем прибегать к таким срочным мерам, ибо, как известно Шадиману, караван с запасом еды шел за арагвским войском в Тбилиси, и каждый дружинник имел при себе увесистый худжини. Надо полагать, что мимо зорких глаз Шадимана не могли пройти разгруженные арбы и верблюды, которые вновь отправились в пределы арагвского княжества за пополнением запасов для арагвинцев. Но даже одного глотка вина, одной горсти проса не даст он, Зураб, никому, ибо каждый обязан заботиться о себе сам. Тем более приходится соблюдать осторожность. Барсы могут обнаружить тропу, по которой совершают переходы верблюды. И Шадиман и Хосро считали князя правым, ведь он ничем не утруждает царство. Но их серьезно озабочивало стремительное исчезновение на базарах продуктов. Шли слухи, что ненасытные арагвинцы немало этому способствуют. Клевета это или правда, но несколько лишних шампуров с шашлыком, поглощаемым в духанах кутящими арагвинцами, не решали дело. Тбилиси слишком переполнен дружинниками Шадимана, Андукапара, свитой Минбаши, не говоря уж об арагвинцах и сарбазах конных и пеших. Хотя Хосро Мирза и старается держать остальное войско в окрестных деревнях, но и находящегося в Тбилиси больше, чем достаточно. Княжеские дружинники и сарбазы, как остервенелые собаки, ходят друг за другом, то и дело вспыхивают драки, и каждый стремится пополнить растраченные силы и проглотить в один день столько мяса, сколько ему отвешено на всю жизнь. Ощущение какой-то зыбкости в Метехском замке передавалось даже прислужникам. Они уже не носились по лестницам и площадкам, а как-то сдержанно двигались, неуверенно разнося подносы и кувшины. Советники уже почти не говорили о царе Таймуразе. Все внимание сосредоточилось на Зурабе Эриставе. Но уговоры и посулы были тщетны, Зураб упрямо твердил. Один против Саакадзе он не выступит. Пусть ему предоставят 5000 сарбазов, 500 конников Андукапара и общекняжескую дружину в 5000 шашек. И тогда, дополнив арагвинцами доблестные войска, он с Богом пойдет на Мисхети. И не быть ему князем Арагви, если он не выбьет хищников из последней берлоги. Иначе он, Зураб, не полководец, а глупец, рискующий идти войной на земли, подвластные султану. К тому же и Георгий Саакадзе хорошо знает путь в Ананури и из родственных чувств не применит своим прибытием обрадовать любимого ученика. И еще, неужели царевич и князь Шадиман не замечают, что он, Зураб, уже давно воюет с владетелями Самухрана и Ксани, сильнейшими сторонниками Саакадзе? Он пошел на предельные меры и, кроме конницы, выставил особых дружинников, не имеющих ни души, ни разума, а поэтому не знающих никакого милосердия в бою. А позволительно спросить, какими воинскими делами занимаются аршинцы со своим Андукапаром в сладкозвучном Тбилиси? Не требует ли справедливость выполнить безудержное стремление Андукапара пленить Саакадзе и выпустить длинноногого вперед вместе с его отдохнувшими аршинцами? Разве этим благородным порывом он не осуществит единое желание князей разгромить Бинари? Высказывание Зураба о необходимости поставить под его знамя общекняжеское войско мгновенно облетело все замки. И взметнулась пыль, поскакали гонцы, переодетые купцами и благочестивыми монахами. Затрубили роги, заскрипели засовы. Более смелые князья сами пробирались друг к другу. Бездействовать значит очутиться вне круга метехских дел. С Зурабом нельзя шутить, а действовать. Вдруг Саакадзе одолжит у сатаны войско, как уже сделал у Женвальского моста, и начнет развлекать владетелей, вышвыривая их трупы через зубчатые стены. И князья, которые с приходом Зураба было приободрились, сейчас метались, подобно необъезженным лошадям, но каждого не оставляла мысль, как можно больше получить выгод и как можно меньше рисковать. Поэтому князья верхней, средней и нижней Картли разбились на две партии. Одни считали, что против Саакадзе первым должен двинуться Зураб, другие — Андукапар. И следом за ними остальные князья в порядке чередования. Вот почему совершенно неожиданно в Метехе прискакали два скоростных гонца. В одном послании князья благословляли Зураба на ратный подвиг, в другом — Андукапара. И снова пошли увещания, убеждения, уговоры. Хасро уверял, вздыхая, что, будь он просто грузинским князем, давно бы двинулся на Бинари. Но он и Исахан представляют в Гуржистане не себя, а грозного Шахиншаха, который обо всем происходящем в Картли-Кахетинском царстве осведомлен, но не осчастливил их повелением вторгнуться в земли ахалцикского пашалыка. Зураб намеревался резко ответить, ибо за 7 дней уже в 5-й раз Шадиман, Андукапар, Хасро и Исахан все настойчивее требовали выступления против Саакадзе. Но в этот миг бесшумно вошел Гасан, совещались в диванной у Хасро и передал царевичу маленький свиток, пропитанный ароматом роз. Прочитав, Хасро сначала побледнел, потом покраснел, хотел вскочить, но вдруг тяжело осел. Помолчав, он повелительно крикнул Гасану: «Почему стоишь, как приклеенный к ковру? Возьми со всей поспешностью почетную стражу и, утроив учтивость, проводи княгиню, куда она пожелает». Хотя удивленные собеседники нетерпеливо ждали разъяснения, но Хасро отдался воспоминаниям. Как раз сегодня утром Гасан рассказал очередной сон. Будто прямо в покое Хасро въехал белый верблюд и свалил к его ногам золотой сундук, из которого выпала алмазная звезда. «Надо Гасану преподнести подарок», — мечтательно вздохнул Хасро и неожиданно спросил: «Не сочтете ли, князья, уместным посоветовать мне, какой халат лучше подарить Гасану, парчевый или бархатный?» «Смотря какой сон видел этот...» Озадаченный Шадиман хотел сказать «плут», но сказал «ясновидец». «Сон тут ни при чем. Княгиня Харышани наяву изволила пожаловать и сейчас въедет в осчастливленный Тбилиси». Пораженные князья с минуту молчали. Внезапно Зураб вспыхнул. «Неужели Саакадзе решил предаться царю Симону? Тогда мне немедленно надлежит бежать, ибо для этой вестницы царевич может даже Тбилиси без боя сдать». Шадиман подумал почти о том же самом, лишь мысль о сдаче Тбилиси не пришла ему в голову. Радость захлестнула Шадимана. Заполучить Саакадзе значит начать блестящее царствование. Царевич, быть может, прекрасные хорошани, пожелает поселиться в Метехе. Я распоряжусь отвести ей лучшие покои. Царицы Текле не очень счастливые. Лучше как раз в этот миг вернулся Гасан и сообщил, что ханум из ханум хорошани, подарившая ему бисерный кисет, проследовала в дом Саакадзе, где теперь живет ее отец, и благодарит Хасро Мирзу за благосклонную память о ней. «Не кажется ли тебе, дорогой Шадиман, что будет уместным устроить в Метехе закрытый пир в честь смелой гости?» «Царевич из царевичей, ты предвосхитил мою мысль!» «Пир!» — вскрикнул Зураб. «А не полезнее ли раньше узнать, зачем пожаловала сюда?» «Остановись, князь! Чувствую, недостойное чуть не сорвалось с твоих уст. Княгиня приехала навестить больного Газнели и своего маленького сына. Преклоняться нужно перед такой отвагой. Прости, царевич, я слишком хорошо знаю это знаурское гнездо, чтобы умиляться отвагой, вызванной, клянусь Иоанном Крестителем, желанием разведать, чем дышит Тбилиси, а главное — Метехи. Пока не поздно пленить Газнели, его дочь и внука». Этим можно вызвать барсов на чайное нападение на Тбилиси. И здесь вашим глазам представится битва горного орла с хищниками. Немедля, царевич, прикажи. Да будет своевременным, князь, напомнить тебе, что Саакадзе не поддается приманкам. Он любимого Паата принес в жертву. И ни один из его дружины барсов не осмелится поступить иначе, тем более дотока в Тарадзе. Дато, клянусь, он за свою бесстыдную хорошани в огонь полезет. «Опомнись, Зураб!» — вскрикнул Шадиман, беспокойно взглянув на расползающиеся по лицу Хасро багровые пятна. «Только ты, князь, впервые осквернил мои уши недостойным витязя наветом. Даже лев Ирана в своей благосклонности называл необыкновенную княгиню лучшей. Нельзя предаваться слепому ожесточению, не следует забывать. Картли и так потеряла множество людей, не стоит добавлять». И советую крепко запомнить, князь, собираясь царствовать над горцами, жестокость — плохой советник. Хасро поднялся. «Княгиня Хорошани — моя гостья. И я, Хасро Мирза, царевич Кахети, не позавидую дерзкому, осмелившемуся оскорбить ее хотя бы взглядом». И, не поклонившись, вышел. Ни одна жилка не дрогнула на лице Зураба. Помолчав, он удивленно спросил, что он действительно так сильно влюблен в Азнаурку. Об этом знает пол Исфагана и все саакадзовцы. Удивлен твоим неведением. Ведь царевич предлагал княгине разделить с ней в будущем трон Кахети. Но она предпочла по-прежнему делить жаркое ложе с Дато. И ты, Шадиман, тоже веришь, что у Азнаурки нет иной причины приезда, помимо встречи с близкими? Если по другим делам приехала, то мы скоро узнаем, ибо хорошани славятся открытым нравом и не любят играть в молчание. Тебе советую, Зураб, ради достижения наших общих целей, быть сдержанным в суждении о княгине. На следующий день, предварительно повидавшись с Хосро Мирзою, Шадиман в сопровождении Чубукчи и 5 оруженосцев направился проведать больного. Увидя насупившегося Газнели совершенно здоровым, Шадиман даже бровью не повел и принялся упрекать князя в затворничестве. Разве он, Шадиман, не счел бы приятной обязанностью навестить придворного князя, связанного с ним долголетним совместным пребыванием в царственном Метехе? Зная не хуже Шадимана притворство царедворцев, Газнели принялся уверять, что никогда бы не решился беспокоить своей болезнью знатного визира, обремененного заботами о царстве. Подымая чашу за наследника старинного рода князей Газнели, маленького Дато, Шадиман уже начал беспокоиться, не напрасно ли его посещение почетного притворщика, как неожиданно вошла Хорошани. Выслушав от Шадимана, склонившегося перед ней, приветствие и восхищение ее неувидаемой красотой, Хорошани просто поблагодарила князя Бараташвили за оказанную честь дому князя Газнели и сразу согласилась посетить малый пир в честь выздоровления ее отца. Лицемерие претило Хорошани, но она понимала, что иной предлог для ее появления в Метехе мог бы быть истолкован придворными превратно. И она поддерживала беседу по намеченному Шадиманом пути. Наконец, улучив минуту, когда старый князь вышел на крик маленького Дато, Хорошани протянула Шадиману свиток. «Послание тебе, князь от Саакадзе. Думаю, лучше тайно прочти. Не могу ли я, прекрасная Хорошани, оказать тебе услугу? Зная, с какими трудностями сопряжено сейчас путешествие, умыслил я не только навестить отца прибыла. Ты угадал, мудрый князь, не очень охотно отпустили меня друзья, особенно Дато. Немножко ревнует к некоторым». Хорошани звонко рассмеялась. С невольным восхищением взглянул Шадиман на смелую и открытую душой Хорошани и почти задушевно сказал: «Я сочувствую Азнауру Дато. На его месте глаз не спускал бы с неповторимой ценности». Тут вернулся Газнели и с возмущением сообщил: «Все мамки дуры, ребенок пожелал играть с оправленным в серебро светильником, а Элико лень, видно, позвать слуг и заставить снять с потолка просимое». Выслушав просьбу не опоздать на малый пир, Газнели с удовольствием проводил гостя и снова бросился к внуку посмотреть, высохли ли слезы на драгоценных ресницах. Подумав, Хорошани позвала Арчилла и попросила, как только она с князем отправится в Метехи, проводить маленького Дато с мамкой под покровом ночи к соседке Толстушке, которая ухитрилась понравиться Автандилу. И ему, Арчилу, не следует покидать маленького до их возвращения, ибо шакал может покуситься на ягненка. Верный глаз обрадовался, оказывается, и его тревожила мысль о шакале. Желание скорее прочесть свиток заставило Шадимана гнать коня. Но раньше, чем закрыться в своих покоях, он посетил царя и передал придуманную им Шадиманом взволнованную благодарность князя Газнели за память о старике и пожелание Хорошани царю царей вечно пребывать в рассвете красоты и славы. Потом Шадиман поспешил к Хосро, зная, с каким нетерпением ждет царевич рассказа о почетном притворщике. Разделив с повеселевшим Хосро предвечернюю еду, Шадиман проклинал в душе любопытство Хосро, желавшего знать, не изменилась ли княгиня, как приняла она приглашение на малый пир, не высказала ли каких-либо пожеланий. Обо всем допытывался Хасро, но совсем не интересовался, ради чего прибыла неповторимая. Только вечером, очутившись в своих покоях, Шадиман приказал Чубукчи решительно никого не впускать, ибо он утомлен обильным угощением Хасро Мирзы. Придвинув светильник, Шадиман торопливо сломал печать и углубился в чтение. «Не удивляйся моему посланию, князь из князей Шадиман Бараташвили. Делиться некоторыми мыслями с достойным противником стало моей потребностью. Думаю, не лично мы враги. Спор наш большой, и по всему видно, его продолжат мои и твои потомки. Но прошло время нашей весны, когда мы, подобно бурлящим потокам, яростно кидались, стараясь сокрушить друг друга. Теперь мы похожи на двух опытных игроков в 100 забот, и в замысловатых ходах я не тронул твою Марабду, ты мое Насте. Выходит, мы поняли, камни тут ни при чем. В знак моего уважения к твоему упорству, с каким ты отстаиваешь начало наступающего конца, хочу дать полезный совет. Никогда не верь тому, кто раз нарушил клятву. До меня с горных вершин дошло, что шакал Зураб приглашен тобою для совместной охоты на барсов. Все тщетно, ибо барс сильнее шакала, гиены и даже змеи. Сильнее и потому, что шакал, как только ты выполнишь его давнишний волчий замысел, предаст тебя. Кому? Найдется. Разве неведомо тебе, Шадиман, чем он обязан мне? Беспрекрас скажу всем. Сколько раз он клялся в вечной дружбе великому Маурави, непобедимому Георгию Саакадзе, мужу любимой сестры. Вином, смешанным с серебром, скреплял он со мною братство. Он скрещивал над огнем свою шашку с моей. Он надрезывал наши пальцы мечом и смешивал нашу кровь. Он обменивался со мною боевым оружием, и он изменил мне. Остерегайся, князь оборотня, в его окаменелом сердце нет ни дружбы, ни любви, ни чести. Весь он пропитан честолюбием, как глиняный кувшин жиром, в котором больше ничего нельзя хранить. Знай, мой прозорливый Шадиман, не насытишь ты честолюбца властью над горцами, которую он, впрочем, никогда не получит. Прожорливость шакала безгранична, и если ему не удастся властвовать над тобою, запомни, он проглотит тебя. Чувствую, не внемлешь ты моему совету, когда-нибудь сильно пожалеешь, но будет поздно. На всякий случай держи наготове двух коней и лунные плащи. Руку приложил почитатель твоего ума Георгий Саакадзе.